Глава 59. Главный ученик. День шел за днем, и вскоре настало время нового отбора учеников. Во время испытаний кандидатам приходилось пройти что-то вроде полосы препятствий, дабы показать свою решимость и умение пользоваться внутренней энергией на подсознательном уровне. Все-таки на взгляд Вики, такую полосу обычные дети из ее мира пройти бы не смогли, но тут явно требовалось пустить в дело ЦИ, чтобы укрепить тело и увеличить выносливость. Потом главы пиков могли выбрать понравившихся им кандидатов, или дети сами решали, куда податься. Но если на один пик хотело попасть слишком много человек, то тут уж их распределяли по воле жребия. Девушке такой способ деления по факультетам категорически не нравился. Как прикажете определять в толпе вымазанных в грязи детей, математического гения или талантливого музыканта? Поэтому она решила сделать что-то вроде теста на IQ, чтобы находить среди детей самых умных. С определением таланта к искусствам было сложнее. Все-таки некоторые из поступающих даже грамотой не владели, не говоря уже о музыкальных или каллиграфических навыках. После окончания испытаний Вике досталось 6 детей. Половина из них сами хотели стать учеными, но остальные попали сюда просто в результате распределения. А 2 оказались из ее школы, которую она основала для беспризорников. И вот они-то прямо пылали желанием совершенствоваться под ее руководством. Девушка осмотрела новичков и велела старшим ученикам о них позаботиться. По традиции глава пика должен был лично побеседовать с каждым. Но Вика решила отложить это до тех пор, пока дети не отдохнут и не приведут себя в порядок. Все же прохождение полосы препятствий никому внешний вид не улучшает. Девушка заранее подготовила вдохновляющую речь, так что собеседование с новыми учениками прошло без проблем. Через некоторое время после принятия новичков, часть тех заклинателей, которые уже закончили свое образование, должна была оставить орден. Старшие ученики уже были в том возрасте, когда становилось понятно, смогут ли они достичь бессмертия или нет. К сожалению, в этот раз среди них не было ни одного кандидата. Даже Джоу Кан, который так старательно трудился над своим совершенствованием, не смог продвинуться дальше 10 ступени на стадии формирования ядра. А это означало, что вскоре ему предстоит покинуть пик, за столько лет ставший вторым домом. И что еще хуже, оставить учителя. После того случая с ложными обвинениями, когда Джоу Кан поверил клевете, учитель явно к нему охладел. Нет, он периодически хвалил его за усердную работу и иногда даже делал подарки в качестве поощрения. Но юноша чувствовал, что навсегда утратил его доверие. Горько было осознавать, что он своей глупостью разочаровал человека, которым так сильно восхищался. Но даже за несколько лет ситуацию исправить не удалось. Пытаясь хоть как-то это компенсировать, он постарался подготовить себе хорошего преемника. Многие считали, что следующим главным учеником должен стать Шен Ли, раз учитель его так сильно выделяет. Но сам Джоу Кан даже поднос с чаем не доверил бы этому бешеному зверенышу. На такой ответственной должности требовалось выполнять множество разнообразных задач и постоянно общаться с людьми. А этот мелкий нахал только и знал, как грубить старшим и устраивать драки. К счастью, учитель разделял его точку зрения, поэтому согласился с предложенной кандидатурой. Так что новым главным учеником вскоре должен был стать Ли Тай, старательный юноша. И сразу было видно, что он с пика науки и искусств, потому что иногда начинал изъясняться стихами. Мог как классиков цитировать, так и на ходу свои собственные вирши сочинять. Однажды Вика посоветовала ему записывать все свои стихи. И с тех пор парень уже несколько томов поэзии настрочил. Девушка сначала не очень разбиралась в местном стихосложении, но многие его произведения звучали довольно интересно. Она даже подкинула ему идею написать длинную поэму в стихах, вроде Евгения Онегина. Для местных это была в некотором роде революционная идея. У них большинство стихов были довольно короткими, и даже самые длинные произведения обычно представляли собой всего лишь циклы от или песен. Не то чтобы Вика хотела влезть в великое поэтическое искусство, но парень действительно рифмовал все, что видел. Он запросто мог бы за несколько дней написать какую-нибудь поэму. Правда, не возвышенным языком, который обычно использовали поэты, а разговорным. Поэтому девушка и дала ему совет сочинить что-нибудь простое и понятное любому человеку. Песни тут заходят на ура. Простые стихи, наверное, тоже будут в народе скандировать. Вопрос с новым главным учеником был решен. И по идее, Вика должна была просто объявить его имя во время специальной церемонии, напоминающей выпускной. Но она подозревала, что Шен Ли уже видел себя самым главным учеником на пике и запросто может снять с нее пару тысяч пунктов отношений. Поэтому она позвала его на отдельный разговор, чтобы сразу все обговорить. Полудемону уже исполнилось 16, и хотя он выглядел все еще чуть моложе своих сверстников, в глаза это бросалось не сильно. За то время, пока Вика откармливала его сладостями, он отъелся и больше не напоминал маленького, тощего цыпленка, которого девушка увидела в их первую встречу. Сейчас в нем даже начали проглядывать черты главного героя. Еще пара лет, и он явно станет писаным красавцем. Подождав, пока юноша допьет чай и доест сладости, Вика спросила: «Как думаешь, какими качествами должен обладать главный ученик?» Шен Ли тут же ответил с некоторой долей самодовольства: «Он должен быть сильным. Главный ученик должен уметь хорошо ладить с людьми, разбираться в бумажной работе и делах ордена, быть расторопным, вежливым, усидчивым, прилежным в науках и искусстве. Есть ли у тебя такие качества?» В ответ юноша мрачно нахмурился. «Вижу, ты сам все понимаешь», — подвела итог девушка и поспешила подсластить пилюлю, пока не лишилась половины с таким трудом заработанных очков. «Ты один из сильнейших заклинателей в этом поколении, поэтому назначить тебя главным учеником слишком нерационально. Тебе будет просто не хватать времени на тренировки». Шен Ли еще немного подулся, но снял всего 200 баллов. Так что Вика сочла переговоры весьма успешными. Церемония назначения тоже прошла без проблем, и девушка обзавелась новым главным учеником. Ли Тай был весьма хорош на своей должности, а к его стихотворным речам Вика так привыкла, что иногда ловила себя на желании ответить в рифму. Правда, поэтические таланты прежнего Лань Вэньхуа ей не передались, поэтому приходилось сдерживаться, чтобы не опозориться. Девушка пыталась заполнить этот пробел в своем образовании, но пока выходило не очень. Так что оставалось лишь заучивать наизусть классиков и изредка блистать цитатами. Хотя порой ужасно хотелось познакомить местных с творчеством Маяковского или хотя бы Пушкина, а то и вовсе с песнями Цоя, как и положено примерному попаданцу. Но перевести их на китайский так и не удалось.